А даст ли ей хоть какой-то язык утраченную волю? Сможет ли вернуть ее? «Умеешь петь и танцевать?» — спросила Валиде. «Спросила бы об этом сразу, чтобы не пропадать ей тут от холодища, не гнуться и не ежиться на полу». Вскочила на ноги, закружилась на ковре, напевая звонкую веснянку. А за окнами была мглистая зима, хотя деревья и зеленели вечной и от этого словно бы мертвой зеленью. И Валиде тоже сидела под темной стеной с темными губами, вся в темных мехах, как зима. Женщина без весен отныне и навеки. «Подойди ко мне ближе, девочка!» — позвала она. Позвала голосом, глазами, кивком пальца, унизанного перстнями с крупными самоцветами. Настасья подошла, остановилась. Грудь ее вздымалась высоко. Рвала тесные шелка. Волосы золотыми волнами лились к низу, освещая живым блеском мрачный покой. Султанская мать рассматривала Настю долго, внимательно и медленно. Дивные волосы, — молвила как бы себе самой. Но ничего помимо них. Что ты умеешь? Ах, не все понимаешь. Умеешь хотя бы покачивать бедрами? Догадываешься, что разглядываю тебя для самого падишаха? Каждая юная красавица должна придавать блеск яркому свету его радости. Ты не красавица, но у тебя особенное тело. Твоя нежная плоть, как удлиненное озеро наслаждения, должна развеять его усталость и наполнить душу горячей струей радости. Валиде говорила скороговоркой, выталкивала из себя слова целыми охапками, так что если бы Настя и понимала по-турецки, то и тогда бы не разобрала всего. Уловила несколько уже знакомых слов, стало ей смешно, не утерпела, засмеялась над странным разговором немой и глухой. Валиде хлопнула в ладоши, и в покое, неведомо откуда взявшийся, появился черный кизляр-ага, знакомый Настасе с ночи. Звериная ловкость и вкрадчивость были в его мощном теле, а в лице под белыми складками тюрбана что-то молящее, словно бы даже собачье. Лишь впоследствии Настася постигла, что это глаза. Не узнавала их, пока они предупредительно ловили каждое движение Валиде. Когда же остановились на ней, уставились на нее, прилипли, приклеились жестоко и неотступно, узнала вмиг и чуть не вскрикнула от неожиданности. Глаза Стамбула, настороженные, недоверчивые, подозрительные, острые. Глаза выслеживания, преследования, глаза неволи. От них не спрячешься, не освободишься, не убежишь, не спасешься, наверное, и в смерти. Пусть натрут ее тело маслом герани, мускусом и амброй, чтобы прогнать из него дикий дух степей, — сказала Валиде. Анастасии хотелось закричать. Лещины дух, зеленых листьев и трав. Чтобы оно было как сад, в котором щебечут птицы блаженства, из которого нет сил выйти. Нужно также позаботиться, — спокойно наставляла кизляр-агу Валиде, чтобы Хуррем предстала перед падишахом в искусном пении и танце, не допуская варварской неучтивости. Кизляр-ага, прикладывая руку к груди, кланялся чуть ли не после каждого слова, послушно смотрел на Валиде и в то же время каким-то непостижимым образом успевал бдительно следить и за Настасией, словно он был о четырех глазах. Так она и прозвала его в мыслях четырехглазым, и таким он для нее остался навсегда. Отомстить им их же оружием. Назвали Хурем, как только ступила она закованные железом двери. И она будет называть их, как ей вздумается. Когда Валиде махнул рукой, чтобы они уходили, четырехглазый буркнул девушке на ломаном славянском: «Иди за мной. Научен всему».